Семен Дмитриевич, точно так же свою ложную клятвою, вместе с братом, помогший прежде Тахтамышу захватить Москву, оправдывался тем, что не он нарушил присягу, а татары. Однако более двух недель он не мог держаться в Нижнем и бежал оттуда, как только услыхал о подходе большой московской рати, которую великий князь послал под начальством брата своего Юрия Дмитриевича и старейших бояр. Эта рать последовала за союзниками Семеновых землю, и разграбление Нижнего отомстило погромам их собственных городов, каковы Великие Болгары, Жукотин, Казань, Керменчук и другие. 3 месяца воевала она Камскую Болгарию и воротилась с большой добычей в 1399 году. Года 2 спустя московские воеводы захватили жену и детей Семена Дмитриевича, укрывавшихся в Мордовской земле. Чтобы выручить свою семью, Семен перестал бегать по татарским местам, помирился с великим князем и после того удалился в Вятку, где вскоре и умер. «Сей князь, — замечает летопись, — много претерпел напастей и истомы в Орде и на Руси, добывая из своей вотчины. 8 лет сряду он служил 4 ханам, поднимая рать на великого князя Московского, но ничего не успел и в суе трудился. Брат его Кирдяпа помирился с великим князем и временно получил от него городец, где и умер. Со смертью этих князей, однако, не окончилась борьба за Нижний Новгород. Ее продолжали их двоюродные братья, сыновья Бориса Константиновича, и продолжали с помощью тех же союзников, то есть татарских владетелей Камской Болгарии. По временам им удавалось наносить немалый вред московскому княжению. Так однажды они вместе с князьями Болгарским и Жукотинским разграбили великокняжеского брата Петра Дмитриевича близ известного приволжского села Лысково, 1411 год. Около того же времени наиболее беспокойный из этих братьев, Даниил Борисович, послал изгоном на Владимир-Залесский боярина своего Семена Карамышева и какого-то татарского царевича Талыча. У них было 150 татар и столько же Руси. Владимир тогда был плохо укреплен, а великокняжий наместник Юрий Щека находился в отсутствии. И вот в полдень, когда граждане по обычаю предавались сну, татары, подкравшись лесом, внезапно появились из-за Клязьмы. Сначала они захватили городское стадо, пасущееся в поле, потом разграбили посад, а затем ворвались внутрь города и бросились на соборный Успенский храм Богородицы, чтобы захватить его драгоценности. Успенский ключарь, поп Патрикий, родом грек, запер двери, взял золотые и серебряные сосуды и прочую дорогую утварь, сколько успел собрать, и скрыл все это в верхних потайных коморах за церковными палатями. Затем сошел вниз, отнял лестницы и начал со слезами молиться перед образом Богородицы. Враги выломали двери, ободрали ризы с иконы, ограбили все, что было можно. А попа Патрикия начали мучить, допрашивая, где спрятаны остальные сокровища. Тот молчал. Его ставили на раскаленную сковороду, забивали щепы за ногти, сдирали кожу. Наконец прорезали ему ноги, продели в них веревку и привязали к хвосту коня. Но мужественный Патрикий претерпел все муки и скончался, не открыв потайного хода. Ограбивши все церкви и весь город, враги предали его пламени и ушли с большим полоном и добычей. Бывшие у них пленниками потом рассказывали, будто татарские и русские грабители захватили во Владимире столько добычи, что многие одежды и вещи не могли увезти с собою, они складывали их в копны и сжигали, а золота и серебра взяли так много, что деньги делили между собою мерками. Итак, бескровное в начале приобретение Нижнего Новгорода потом обошлось Москве недешево. Вражда и беспокойство от суздальских князей продолжались почти до конца Васильева княжения. Эти князья удержали за собой пока Суздаль и, кажется, городец. Василий, по-видимому, оставлял до времени местных князей также в Муроме и Тарусе. Только Нижний Новгород он считал столь важным пунктом, что не допускал для него вассальных отношений, а держал там непосредственно своих наместников. С этими приобретениями пределы московского княжения раздвинулись на северо-восток по Волге до впадения в нее с одной стороны Суры, а с другой — Ветлуги, а на юго-запад по Оке до ее притока Угры. Смуты и междоусобия, происходившие тогда в Золотой Орде, немало помогли успехам Москвы и Литвы на поприще собирания Руси. Тохтамыш был последним ханом, успевшим восстановить единство и могущество Кипчакского царства и сделать его страшным для своих соседей. После Батыя и Узбека он является третьим знаменитейшим властителем Золотой Орды. Но его собственное высокое мнение о своем могуществе без сомнения внушило ему несчастную для него мысль вступить в борьбу с тем самым Тамерланом, которому он был обязан своим воцарением на Сарайском престоле. Главную причину его вражды, вероятно, была династическая ревность. Как прямой потомок Чингисхана, Тохтамыш с неудовольствием смотрел на главенство Тамерлана, собственно, Тимурленга, который происходил из местных князей Джагатайской Орды и не имел законного права на верховную власть. Тимур сам сознавал за собой недостаток этого права и потому держал при себе кого-либо из потомков Чингизовых, которому предоставлял достоинство верховного хана, конечно, номинальное. Тохтамыш видел в Тимуре второго Мамая и надеялся, вероятно, точно так же низвергнуть его владычество над чингизидами. Поводом к столкновению послужило, по-видимому, отнятие у Кипчакского царства некоторых закаспийских областей и, между прочим, важного города Ургенча на Амударье. Тохтамыш открыл неприязненные действия нападением на пограничные с его царством джагатайские улусы. Тимур, выступив из своей столицы Самарканда, перезимовал в окрестностях Ташкента, куда собралась его огромная рать, и в 1392 году двинулся прямо на север к реке Тобол. Отсюда он свернул на запад, переправился через Яик, там, где Тохтамыш его не ожидал, и затем где-то в Приволжских степях дал великую битву золотоордынскому хану, который также успел собрать большие силы. В числе его войска находились отряды камских болгар, черкес, алан, башкир и даже русских. Сражение было упорное. Но военное искусство, введенное у татар Чингизом и значительно усовершенствованное Тимуром, а также неизменное счастье последнего, одержали верх. Разбитый Тохтамыш спасся на правую сторону Волги, а его рассеянные орды, преследуемые неприятелем, услали степь своими трупами на расстоянии целых 200 верст. Но Тамерлан ограничился только разграблением Золотой Орды и ушел назад, обремененный громадную добычей, состоявшую из пленников, скота и всякого имущества. После его удаления Тохтамыш продолжал властвовать в Кипчакском царстве и скоро оправился от своего поражения. Прошло 3 года. Тимур стоял лагерем у подножия Кавказа на берегу Куры, когда узнал, что Тохтамыш готовится к новой против него войне. Тогда он дербентским проходом перешел на северную сторону Кавказа и встретился с Тохтамышем около берегов Терека. Эта вторая их исполинская битва также показала, что Тохтамыш имел не особенно преувеличенное мнение о своем могуществе и был почти достойным противником Тимуру. Кипчаки уже расстроили левое крыло неприятельской армии, потеснили ее центр и проникли до самого Тимура. Последний едва спасся от смерти или плена. Воины левого крыла бросились на колено, выставили перед собою щиты и из этой ограды осыпали стрелами нападавших кипчаков. Когда же некоторым тимуровым воеводам удалось зайти в тыл неприятелю, часть кипчакского войска подалась назад. Еще победа далеко не была решенную, но Тохтамыш не обладал железной энергией своего противника. И, утомясь битвой, отчаявшись в успехе, обратился в бегство со своими приближенными беками и мурзами. Тогда его войско упало духом и было окончательно разбито. Тимур торжественно принимал поздравления с победой от окружавших его ханов и от своих сыновей, которые при этом, по татарскому обычаю, сыпали ему на голову горсти драгоценных камней.